Джейк сделал большой глоток. Вкус у виски был отвратительный. Минут 10 они просидели молча. Тишину нарушали только прятавшиеся в темноте сверчки. Подошедшая к двери Салли осведомилась у Джейка, не захочет ли он что-нибудь съесть. Джейк поблагодарил и отказался. «Что было после перерыва?» — спросил Люсьен. «Дал показания Карл Ли, и в 4 мы закончили. Психиатр прокурора еще не прибыл. Его заслушают в понедельник». «Как Карл Ли?» «Так себе. Бас все испортил. Было видно, что присяжные прямо-таки задыхаются от ненависти. Держался он очень скованно, а говорил так, как будто репетировал свою речь перед зеркалом. Не думаю, чтобы он набрал у жюри много очков. А Бакли? Как с цепи сорвался. Орал на Карла Ли в течение часа. Но Карл Ли тоже хорош. Вздумал посостязаться с ним в остроумии. Так они оба стояли и переругивались. Вряд ли кто-либо из них получил от этого удовольствие. Мне удалось чуть смягчить атмосферу на дополнительных вопросах. Вот тогда он уже вызывал жалость и сострадание. Под конец едва ли не плакал. Но это уже лучше. Да, но его все равно осудят. Разве не так? Ты уж я думаю. После того, как мы закончили, он попытался отделаться от меня. Сказал, что я проиграл его дело, что он требует нового адвоката. Подойдя к краю крыльца, Люсьен расстегнул молнию на брюках, прислонился к стене и оросил заросли кустов. Неряшливый и босой он походил сейчас на жертву стихийного бедствия. Салли принесла ему новую порцию выпивки. «Как там Роарк?» — спросил он. Сказали, что пока никаких перемен. Я звонил ей в палату, и сиделка ответила, что Элен еще не может говорить. Завтра поеду к ней. Надеюсь, с ней все будет в норме. Она отличная девушка. Она настоящая ведьма, но очень хорошенькая. Это я во всем виноват, Люсьен. Ты ни в чем не виноват, Джейк. Мы живем в ненормальном мире, полном ненормальных людей. У меня такое ощущение, что ровно половина из них решила поселиться в графстве Форд. 2 недели назад они подложили пачку динамита под окно моей спальни. Забили до смерти мужа моей секретарши. Вчера стреляли в меня и ранили солдата. Теперь они хватают моего клерка, привязывают ее к какому-то столбу, издеваются над ней, и, пожалуйста, она лежит в клинике с сотрясением мозга. Интересно, что же будет дальше? Думаю, тебе нужно сложить оружие. Я так и сделал бы. Готов хоть сейчас отправиться к суду, положить на ступеньки свой чемоданчик и поднять вверх руки. Но кому сдаваться? Я не знаю, кто враг. Ты не можешь все бросить, Джейк. Ты нужен своему клиенту. К чертям клиент. Он хотел сегодня от меня отказаться. Ты нужен ему. Пока дело не кончилось, оно продолжается. Голова Несбита наполовину свесилась из окна, и стекавшая по левой щеке слюна капала на букву «О» в инициалах шерифа графства, выведенных на дверце машины. На брюках расплылось темное пятно от вытекшего из банки пива. За 2 недели исполнения обязанностей телохранителя Несбит уже привык спать в патрульном автомобиле, охраняя адвоката черномазых, и даже комары не были ему помехой. Через несколько минут после того, как суббота плавно перетекла в воскресенье, отдых Несбита был нарушен зумером рации. Утирая левой рукой щеку, правой он схватил микрофон. «СО-8», — отозвался он. «Как там твой 10-20? Вот уже 2 часа, как все там же. В доме Уилбанкса? 10-4. Брайганс все еще там? 10-4. Вытаскивай его и вези к его дому на Адамс-стрит. Срочно!» Несбит прошел мимо разбросанных по крыльцу пустых бутылок, толкнул незапертую дверь и увидел спящего на кушетке в гостиной Джейка. «Вставай, Джейк! Тебе нужно ехать домой, срочно!» Джейк вскочил. На ступеньках крыльца они остановились, глядя в небо над зданием суда. В оранжевом зареве виднелись клубы черного дыма, лениво поднимавшиеся к висевшей в звездном небе половинке луны. Адамс-стрит была забита множеством машин, в основном принадлежавшими зевакам-пикапами. Там и там поблескивали тревожным красным и белым светом их габаритные огни. Перед фасадом дома в беспорядке стояли пожарные машины. Пожарная команда вместе с добровольными помощниками работали в удивительном согласии, лишь иногда нуждаясь в распоряжениях шефа. У одной из машин стояли Оззи, Празер и Хастингс. Возле джипа прохаживались несколько гвардейцев. Огонь полыхал вовсю. Из всех окон особняка вырывались языки пламени. Гараж под домом выгорел дотла. Машина Карлы превратилась в жалкий металлический остов, только шины еще дымились. Рядом догорала другая машина, поменьше, но это был не Saab Джейка. Странно. Треск пламени, рокот подававших воду насосов, громкие голоса тушивших. Все это привлекло к дому Джейка жителей соседних кварталов. Они толпились на газоне на противоположной стороне улицы и глазели на происходящее. Выйдя из машины, Джейк и Несбит побежали к дому. Увидев их, навстречу бросился шеф пожарной команды. «Джейк, в доме кто-нибудь есть?» «Нет». «Слава богу, я так и думал. Только собака». «Собака?» Глядя в пламя, Джейк кивнул. «Мне очень жаль», — услышал он голос пожарного. Они подошли к машине Оззи, стоявшей у дома миссис Пикл. Джейку стали задавать вопросы. «Фольксваген, что там в углу? Ведь он не твой, Джейк?» Остановившимся взглядом Джейк смотрел на автомобиль своей жены. В ответ он лишь покачал головой. «Так я и решил. Похоже, с него-то все и началось». «Не понимаю», — произнес Джейк. «Если эта машина не твоя, значит, ее туда кто-то поставил, верно? А теперь посмотри, как полыхает пол гаража. Но ведь обычно бетон не горит. Это бензин. Кто-то загрузил Volkswagen канистрами с горючим, загнал его в гараж и дал ходу. Видимо, там еще было некое устройство, от которого все и занялось». Празер и двое стоявших рядом с ним мужчин согласно закивали головами. «Давно загорелось?» — спросил Джейк. «Мы прибыли сюда 10 минут назад», — ответил шеф пожарных. «И тут уже полыхало вовсю. Ну, скажем, 30 минут уже горит. А пламя какое! Кто-то хорошо знал, что он делает». «Думаю, что спасти ничего не удастся, так?» Джейк заранее знал ответ. «Так, Джейк, сейчас уже слишком поздно. Мои люди не смогли бы войти в дом, даже если бы там кто-то был. Огонь чересчур силен. Как вы можете об этом судить? А сам посмотри. Горит все сверху донизу. Каждое окно в огне. Это довольно необычно. Еще минута-другая, и заполыхает крыша». Две группы пожарных дюйм за дюймом приближались к дому с бронзбойтами в руках, посылая струи воды в окна и на входную дверь. Несколько минут шеф наблюдал за тем, как пламя без всякого видимого для себя ущерба поглощает воду. Сплюнув затем на землю, он произнес: «Все сгорит дотла». С этими словами пожарный исчез за машиной, откуда послышался вскоре его зычный голос. Джейк повернулся к Несбиту. «Можно попросить тебя об услуге?» «Конечно, Джейк. Съезди к Гарри Рексу и привези его сюда. Не хочу, чтобы он пропустил такой момент». «Еду».